Терезе была явно не по душе затея Джорджа, но она видела, отговаривать его бесполезно. Он находился в том состоянии, когда разум и чувства спят, а тело требует физической нагрузки. Трелани ехать отказался. Ему, не в пример другу, хотелось остаться дома. Навалившаяся усталость не позволяла не только мыслить, но и двигаться. Вечером опасения Терезы оправдались. Джорджа не следовало отпускать в Ливорно. Выглядел он заболевшим, его трясло, он чувствовал то жар, то холод. «Не волнуйся, дорогая, зато я проплыл более 3 миль. Представь себе, доплыл до самой шхуны. Солнце пекло нещадно, но мне стало легче. Лихорадка для меня не новость, пройдет», — стуча зубами и кутаясь в теплый халат, уверял Терезу Байрон. «Сейчас выпью джина и полегчает». Есть он отказался и лишь пил стакан за стаканом джин, слегка разбавляя его водой. За врачом Джордж посылать не позволял, уверяя окружающих в легкости заболевания. К полуночи кожа на его теле начала слезать, местами превратившись в огромный волдырь. Плечи и спина особенно пострадали от совместного воздействия солнца и моря, и лежать в постели стало для Джорджа сплошной мукой. Несмотря на продолжавшиеся с его стороны протесты, Тереза поклялась отправиться на следующее же утро за врачом. «Все равно лечь в постель невозможно», — провозгласил Джордж и предложил Трелани послать за закусками и вином. «Вы точно себя нормально чувствуете?» — недоверчиво спросил Эдвард. «Не волнуйтесь за меня. Когда придет время разделить участь Уильямса и Шелли, уверяю вас, мой друг, Господь не посмотрит на то, что я пью в этот момент или спокойно сплю в постель». Даже утром, когда Тереза вернулась от врача с мазями от солнечных ожогов, Трелани и Байрон не спали. Они продолжали беседовать о бренности бытия, вспоминая, как горели тела их друзей, не в силах остановиться и стереть из памяти пережитое. Им доставляло какое-то сладкое удовольствие, смешанное с болью, снова и снова возвращаться к картинам 2 минувших дней, обсуждая каждую деталь кремирования. С огромным трудом Тереза заставила Байрона подчиниться и позволить ей намазать мазью обожженные места. «Солнечные ожоги имеют прекрасный омолаживающий эффект, дорогая, зря ты беспокоишься. Увидишь, скоро сойдет старая ненужная кожа, а на ее месте появится новая, гладкая, как у младенца». Тереза не отвечала, а только качала головой, продолжая наносить мазь. Но спокойно закончить свою работу ей не дали. Послышался стук в дверь. Гостей не ожидали. Впрочем, к Байрону часто заходили без приглашения, поэтому стук не удивил. На пороге возник Томас Медвин, кузен Шелли, улыбаясь во весь рот. «Сначала к вам решил зайти», — объявил он, не замечая замешательства. «Загадал, встречу ли здесь Перси или придется перейти реку?» Томас шутил, и присутствовавшие понимали, что он ни о чем даже не подозревает. Простерянным взглядом он все же догадался, что-то случилось. «Вы странно выглядите, Джордж, вы плохо выглядите. Я не вовремя. Вы больны?» — пробормотал Томас. «По сравнению с Перси, я в отличном состоянии». Джордж оглянулся, словно в поисках кого-нибудь, кто помог бы ему достойно выйти из создавшейся ситуации. «Что вы имеете в виду?» — задал закономерный вопрос Томас. «Пройдемте. Зачем стоять в дверях? У нас тут и стол накрыт», — ушел от прямого ответа Байрон и показал пример, зашагав в сторону гостиной. Остальным только оставалось, что последовать за ним. «Перси вместе с капитаном его шхуны попали в шторм 8 июля», — заговорил Байрон, усевшись за стол и налив себе джина. «От лодки ничего не осталось, как и от Перси». Язык у него немного заплетался, но он старался говорить четко и внятно. Ничего не осталось, кроме сердца. Оно никак не хотело гореть. Гореть? Недоумение Томаса не уменьшалось, а росло с каждой минутой. Мы кремировали их тела. Так было нужно. Да и хранить безбожника Шелли тут, в Италии, не желали, — объяснил Джордж. Вот мы с Трелани взялись за дело. Ждали разрешения, а вчера и позавчера проделали то, что требовалось. Вы немного опоздали, а то попали бы на незабываемое представление. «Что ты говоришь, Джордж?» — не выдержал Хант. «Ужасающая процедура, никому бы не пожелал». Томас переводил взгляд с одного человека на другого. «Перси умер?» Он не мог поверить в сказанное. «Я опоздал на похороны?» «Вы опоздали на кремирование, не более», — уточнил Джордж. «Прах Уильямса жена повезет в Англию, а Перси похороним здесь, в Италии». Немного придя в себя от обрушившихся на его голову новостей, Томас начал расспрашивать подробности. Все говорили наперебой, и шум стоял в комнате невыносимый. В рассказах смешались в безумном круговороте предчувствия Шелли и Клэр, привидения, которые бродили по жилищам Байрона и Перси, последний день, проведенный друзьями вместе, поиски Трелани и, наконец, сжигание тел на берегу моря. «Как вы справились, Джордж?» — спросил Томас. «Ужасный опыт! Не мудрено, что вы заболели. После такого не сойти бы с ума!» Байрон хмыкнул и тут же скривился от боли. В знак утешения Медвин прикоснулся к облизавшему плечу. «Заболел я по иной причине, мой друг. Захотелось поплавать, знаете ли. Пекло солнце, вот я и сгорел. Мои мучения, однако, не идут ни в какое сравнение с муками Перси. Он сгорел в огне, и, в отличие от меня, ему не обрасти новой кожей». Женщины за столом не присутствовали, и кидать неодобрительные взгляды на беседующих было некому. Ли тоже удалился, сославшись на головную боль. Последние дни его вымотали, и продолжать беседу он не стал, боясь, что в итоге тронется рассудком, за который он и так опасался. «А что с вашими планами, Джордж?» Медвин перешел на другую тему. «Как ваши итальянские друзья? Где брат и отец графини?» «Не так все просто, как хотелось бы. Гамба официально высланы. Они живут неподалеку, но вынуждены каждый день просить продлевать им разрешение. Думаю, мы переедем в Геную. Сейчас некогда заниматься переездом, но скоро придется. Опять же, деньги задерживают из Англии. Но я продолжаю писать «Дон Жуана», и с Ли мы готовим первый номер «Либерала». Там много будет моего. Не лучший способ продвигать журнал, доложу вам. Я предупредил Ханта, нынче мое имя не поможет ему. Только деньги, которые я выделил на издание». Томас остался ночевать у Байрона. И без того шумный, переполненный людьми дом обзавелся новым жильцом. Останавливаться у Мэри Шелли Медвин не стал, посчитав ситуацию неловкой. После смерти Перси Мэри, Клэр и Джейн остались без мужчин, присутствие которых позволило бы Томасу переехать к ним без ущерба для их репутации. Джордж по-прежнему занимал второй этаж, как в Ливорно. Ханты суетились всей семьей на первом, где также обитал Трелани, смирившийся со своей участью, которую теперь разделил с ним Томас Медвин. Распорядок дня не менялся. Джордж вставал к обеду, завтракал и принимался за работу. Он много писал в те дни, стараясь поменьше думать о смерти друга. Вечерами, правда, он постепенно перестал выезжать на традиционные прогулки верхом. Вместо этого Джордж сидел в гостиной со стаканом джина. Он очень мало ел, много пил и, в лучшем случае, писал. Тереза переживала, но ее усилия пошли на пользу лишь его здоровью. Лихорадка пошла на спад, на месте ожогов появлялась белоснежная кожа. И все же Томас внес в жизнь обитателей виллы Лафранча разнообразие. Интересы трех друзей совпадали. Женщины, верховая езда, стрельба, путешествия и тяга к вещам непонятным, загадочным и необъяснимым. 2 года назад Томас познакомился с Трелани, через год Перси представил его Байрону. Трелани, в свою очередь, подружился с Джорджем в начале года, когда началось строительство Боливара. Томас и Эдвард даже делили одно чувство на двоих. Им обоим нравилась Мэри Шелли. Не в пример друзьям, Перси перед гибелью все меньше уделял внимания жене и все больше Клэр, посвящая последней свои стихотворения. Сильно вдохновляла его и Джейн Уильямс. Во время бесед почти всегда отсутствовал Ли Хант. Нельзя сказать, что его отношения с Байроном ухудшились. Они по-прежнему обсуждали детали, касавшиеся выпуска нового журнала, но остальные темы Ханта интересовали мало. Марианна, ненадолго прекратившая ссоры с Терезой, вновь возобновила войну с графиней и ее слугами. Поездки верхом и стрельба по мишеням полностью прекратились. Вечерами друзья собирались в гостиной. Джордж сильно похудел, ел он совсем мало. Разговоры о смерти захватывали его, затягивали, как в омут. «Понимаете, — говорил он, — предопределенность помогает переживать горестный момент. Я хотел бы услышать еще раз предсказания, касающиеся моей дальнейшей жизни». «А зачем об этом знать, Джордж? — спросил Томас. — Вы в это верите и именно потому строите жизнь определенным образом. Не лучше ли оставаться в неведении? Жить, не думая о том, что, предположим, через неделю вам умирать?» «О нет, мой друг! — воскликнул Байрон. — Вспомните предчувствие Перси и предсказания, которые нам сделали когда-то. Он был готов встретить смерть. Какой она будет, тогда сложно было предугадать. Перси был здоров, а про шторм мы и не ведали. Конечно, мне сложно предположить, что чувствовал Перси в последнее мгновение жизни. Но я, узнав о его гибели, не удивился. Мне проще было принять смерть друга, зная о ней заранее». «Джордж, я вас уже спрашивал», — вмешался Трелани. «Как быть с вашими привидениями, с вашими предчувствиями по поводу себя? Не хотите ли вы нас заверить, что скоро собираетесь уйти в мир иной?» Задумавшись, Джордж смотрел на стакан с джином. Не в первый раз Эдвард поднимал эту тему. Мол, предчувствия предчувствиями, но ты же, друг, жив и относительно здоров. Не верилось Трелани в подобные вещи, хотя и испытывал он тягу к таинственному и потустороннему. Нарушил молчание Томас. «Перси тоже мучился предчувствиями. Но я не хотел бы, Джордж, чтобы вы нам доказывали на своем примере верность подобных ощущений. Посмотрите». Томас встал и пошел в сторону окна. Друзья присоединились к нему, пока не понимая, что он хочет им показать. «Как все просто. По улице идут толстые итальянки. Они несут корзины с рынка. Вон там гондольеры стоят в своих лодках и гребут вниз по реке. Мальчишки бегут и швыряют камни с мостовой в воду. Проехал экипаж с богатым сеньором». «Смотрите, Тито!» — воскликнул Трелани, позабыв, зачем вообще они вставали из-за стола, и послушно шли за Медвином. Байрон засмеялся. «Оглядывается, как обычно. Ему постоянно мерещатся шпионы. За ним следят, за мной следят. Гамбы сейчас живут в Лукко, а то и за ними следили». Тито, пользовавшийся особым расположением хозяина, прошел через парадную дверь, а не через заднюю для слуг. Минут спустя послышались приближающиеся к гостиной шаги. «Вот ведь, сеньор, говорил вам...» — начал с порога Тито, не поздоровавшись, но отвесив поклон. «Опять этот англичанин, что знакомился с вами в Равенне». точно следит за вами, сеньор. Клянусь, Пресвятой Девой следит. Он и в Ливорно ошивался, и тут. Я видел тогда, когда жгли сеньора Перси, человека поблизости. Он это был, сеньор. Титу перекрестился, видимо, таким образом подтверждая данную клятву, и встал посреди комнаты, переминаясь с ноги на ногу. «Тита, я тебе уже говорил и еще раз скажу. Пусть себе шпионит. Если я его встречу, то приглашу в гости. Зачем проводить время на улице? Пусть приходит к ужину». Карбонарию такая позиция была не по душе, но он вздохнул и направился к выходу. Вслед Байрон, чтобы не обижать преданного слугу, крикнул: «Спасибо, друг! Я очень ценю твою наблюдательность и желание защитить меня. Но пока не трогай англичанина, пусть себе...» И он махнул рукой. Тито молча кивнул и, напялив шляпу на голову, вышел. «Видите, друзья мои, — провозгласил Джордж, — смерть где-то рядом гуляет. Среди итальянок с корзинками и мальчишек-оборванцев. Тито никогда зря ничего не говорит, у него нюх как у гончей». «Почему вы не примете меры, Джордж?» — воскликнул Трелани. «Если Тито прав, следовало бы убрать шпиона с дороги. Так вы накликиваете беду. Не следует подобным образом доказывать правильность ваших предположений по поводу предсказаний и привидений. Кстати, привидений в этом особняке нет, слава богу». «Какие меры надо предпринять, дорогой Эдвард? Попросить Тито подстеречь англичанина на темной узкой улочке и всадить в него кинжал? Никуда не годится, а иного пути нет. Следит? Пусть следит. Я не делаю ничего дурного. В Равенне я помогал бороться за свободу Италии. Здесь я связан по рукам и ногам. Связан не собственной трусостью или нежеланием помочь, а опасениями за Терезу. Я не имею права подвергать ее жизнь большей опасности. В особняке Лафранч точно кто-то есть. Старые здания полны секретов». Джордж повернулся к Медвину. «А что, мой друг, вы хотели нам сказать, показав из окна улицу, которую мы наблюдаем уже сколько времени?» Томас встрепенулся. «Ах да, хотел показать, как на самом деле обыкновенна жизнь. Она, по сути, лишена того тайного смысла, который вы ей приписываете. Извините, я не желаю вас обидеть, Джордж, но лишь хочу подчеркнуть живость вашего поэтического воображения. Вера в Бога, как не раз говорил Перси, основана не на знании, а на незнании, точнее, на боязни. Вот людям и понадобилась вера. Не о том ли вы сами пишете?» Байрон нахмурился. «Мы с Перси расходимся во взглядах на данный вопрос. Пишу я, и о том часто приходится твердить моим критикам, включая прелестную Терезу, совсем об обратном. Я вживаюсь в шкуру моего героя, а потому его позицию считают моим мнением. Мне это льстит, скажу честно. Теперь об обычной жизни. Именно в обычном таится опасность. Именно в нем подстерегают неожиданные ловушки. Возьмем недавние примеры. Англичанин, которого постоянно замечает Тито, не опасен именно от того, что мы о нем знаем. Тито готов в любой момент отразить удар. А я-то вообще считаю, что удар не будет. Англичанин следит и докладывает, куда велели. Сам он вонзать мне нож в спину не станет и стрелять не станет, поверьте. Женщины с корзинами, мальчишки и гондольеры просты и незамысловаты. Их-то и нужно опасаться. Именно среди них прячется тот, кто захочет меня убить. Когда муж Терезы на каждом углу кричал, что убьет меня, я ездил верхом пострелять в лес и не боялся ни пули, ни ножа, ни шпаги. И, видите, жив. Даже если снующие внизу люди не собираются меня убивать, они опасны своей обыденностью. Именно в обыденности рождается зло, вырастает как сорняк посреди поля, медленно убивая хорошие растения. Медвин и Трелани переглянулись. «Какое зло они в себе таят?» — спросил Эдвард. «Неведомое, и в этом заключается кошмар», — серьезно ответил Джордж. «Вы не замечаете в них ничего потустороннего? Не видите странных фигур, пустых зрачков, слишком бледного цвета кожи? Вы попросту не приглядываетесь. Вам скажи, тут привидение, и вы начнете искать прозрачную фигуру в белом, не отбрасывающую тени». «А ищете ли вы странное в простом и обыденном? Ищет ли Тито шпионок среди толстых итальянок на рынке?» «Зачем, если их там заведомо нет?» — озадаченно промолвил Трелани. «О, мой друг, с чего вы взяли?» — Байрон устало вздохнул. «Я хочу уехать из Италии, чтобы посмотреть опасности в глаза, не искать ее в неведомом, ведь на то оно и неведомое. Во время революции, во время войны стреляют в лицо. Человеческая жизнь неожиданно теряет смысл, значение, или, напротив, приобретает его. Бежать мне следует отсюда. Из простого бежать в еще более простое, примитивное. Англия погрязла в своих интригах, тайнах, разослала повсюду шпионов. Она не привыкла воевать с открытым забралом. Против меня всегда выступали именно так. Выгнав из страны, они празднуют победу надо мной, насмехаясь и распуская слухи один нелепее другого. Вот вам еще пример загадочного, в котором ничего загадочного нет. Сколько говорили о моей несчастной жене, вынужденной просить от меня защиты. Я им рисовался чудовищем. Чего только я не совершал в их воображении. Друзья поняли, Байрон так и не смог преодолеть обиды, нанесенные ему когда-то. Они старались не спрашивать об истинных причинах расставания Джорджа с женой и спешном отъезде из Англии. Что страшного мог совершить их друг? Даже если любовная связь с сестрой, правда, разве порой не грешили тем же другие? Однако сам Джордж никогда не упоминал имени сестры как виновницы разрыва с женой. Он постоянно твердил, что для него такое поведение Изабеллы стало неожиданным ударом, следствием дурного влияния родственников, которые его ненавидели и пытались разлучить с любимой Белл. «Предчувствие, Байрон. У вас были предчувствия, что леди Байрон не вернется к вам?» Томас вернулся к старой теме. «Я был молод и слишком самонадеян. Надежда затмевала все». Джордж пошел обратно к столу и плеснул в стакан джину. «Лишь когда от меня начали отворачиваться и друзья, и родственники, когда я остался один против шквала грязных домыслов, только тогда я понял, что произошло. Еще пример простого, превратившегося в загадку. Изабелла уехала из Лондона к отцу зимой, по показанию врачей, и я ждал ее обратно вместе с нашей чудесной дочерью, а получил письмо, из которого следовало, что она не вернется. И причина по сей день мне не ясна. Белл отказалась ее предъявить, хоть я считаю, что заслужил этого как минимум. Если бы к разрыву что-то вело, я был бы, по крайней мере, готов. Если бы поведение леди Байрон было странным, загадочным, я бы пытался разгадывать эту загадку. А все было просто и обыденно, Томас. Ничего странного. И в этом простом родилась тайна». Лето подходило к концу. 29 августа уехал Медвин. Он планировал посетить Рим, Женеву, Париж. Байрон вместе с Терезой готовился переезжать в Геную, но откладывал отъезд, так как ему совсем не хотелось начинать долгие и утомительные сборы. Тереза не возражала против отсрочки. Отец и брат пока находились в Лукке, неподалеку. Пьетро искал подходящий дом в Генуе, чтобы туда могли переехать все сразу. В доме через реку тоже жизнь будто застыла. Джейн все никак не могла собраться с силами перевести прах мужа в Англию. Мэри хотела перебираться в Геную, но Байрон не торопился, и они застряли в Пизе. Из Англии так и не приходили новости от Дугласа Киньярда, заведовавшего финансовыми делами Джорджа. В августе Байрон написал ему несколько писем, понимая, что этим вовсе не ускоряет ход дела. Но задержка полугодового дохода нервировала его, заставляя сокращать расходы, и так весьма в последнее время умеренные. Одному Трелани не сиделось на месте. Он бы с удовольствием последовал за Томасом, да тот не звал, а без покровительства Джорджа денег на комфортное путешествие все равно не хватало. Ханты устали от тесноты помещения и подумывали о переезде. Так, к концу жаркого тосканского лета все засобирались в путь, но никак не решались сделать первый шаг в неизвестное будущее — в осень.